Вскоре весь дом узнал о случившемся. Пришли госпожа Ю и Дзя-Джун, они сами не могли сдержать слез, но все же утешали Дзя-Ляня. Наконец Дзя-Лянь справился со своим горем и доложил о случившемся госпоже Ван. Он попросил у нее разрешения поставить на время гроб во дворе душистой груши, а затем перенести его в кумирню железного порога. Госпожа Ван разрешила. Дзя-Лянь распорядился соответствующим образом убрать двор душистой груши, перенести туда тело Эрдзе, положить в гроб и покрыть саваном. 8 слуг и 8 служанок должны были неотлучно находиться возле гроба. Потом Дзя-Лянь пригласил гадателя, чтобы узнать, когда приступить к похоронной церемонии. Гадатель определил, что на следующий день на рассвете можно устроить церемонию положения покойной в гроб. Но 5-й день месяца не благоприятствует для похорон, поэтому сама погребальная церемония может состояться лишь в 7-й день. «Ничего не поделаешь», — сказал Дзя-Лянь. «Моих дядюшек и братьев сейчас нет дома, так что похоронную церемонию нельзя надолго затягивать». Гадатель не стал возражать. Написал свидетельство о смерти и удалился. Потом пришел Бао Юй и тоже поплакал над покойной. За ним стали являться другие родственники. Дзя-Лянь отправился к Фэнзе, чтобы взять у нее денег на похороны. Но когда Фэнзе увидела, что гроб уже унесли из дома, она сказалась больной и ответила ему. «Старая госпожа и госпожа запретили мне на время болезни выходить из дому, поэтому я лежу в постели и не оделась в траур». Но не успел Дзя-Лянь уйти, как она побежала в сад роскошных зрелищ, украдкой добралась до стены двора душистой груши и, подслушав, о чем там говорят, поспешила к матушке Дзя. «Ты его не слушай», — сказала ей матушка Дзя. «Где это видано, чтобы не сжигать тело человека, умершего от чахотки? Неужели устраивать настоящие похороны и освящать место для могилы? Раз уж она была второй женой, пусть ее гроб простоит 5 дней, а потом велите отнести его на кладбище и зарыть, или просто сжечь. Надо поскорее с этим делом кончать». «Бабушка, я не посмею говорить об этом со своим супругом», — улыбаясь, сказала Фэнзе. В это время появилась служанка, которую Дзя-Лянь послал за Фэнзе и сказала: «Госпожа, второй господин ждет денег». Фэнзе пришлось идти домой. Увидев Дзя-Ляня, она недовольно сказала: «Какие деньги? Неужели ты не знаешь, что в последнее время мы испытываем затруднения? С каждым месяцем нам выдают денег меньше и меньше. Вчера я вынуждена была за 300 лян заложить 2 золотых ожерелья. И от этих денег осталось только 20 с лишним лян. Если тебе нужно, можешь взять». Она приказала Пинер принести деньги и отдать их Дзя-Ляню. А затем снова ушла, сославшись на то, что ей нужно кое о чем поговорить с матушкой Дзя. Дзя-Лянь задыхался от негодования, но не мог ничего возразить. Он приказал открыть сундуки Эрдзе, чтобы взять ее личные сбережения, но там не оказалось ничего ценного. Только сломанные шпильки для волос да поношенная одежда. Дзя-Лянь был подавлен и возмущен, но так как смерть Эрдзе оказалась загадочной, он не осмелился поднимать шум. Собрав все вещи Эрдзе в узел, он отнес их в укромный уголок и сжег, не прибегая к помощи слуг и служанок. Пин-Эр, искренне убитая горем, потихоньку достала где-то 200 лян серебра в мелких слитках и, передавая их Дзя-Ляню, попросила: «Только ничего не говорите жене. Разве нельзя поплакать украдкой? Зачем обращать на себя внимание?» «Ты права», — согласился с ней Дзя-Лянь. Приняв серебро, он протянул Пинер полотенце для вытирания пота и сказал: «Этим полотенцем она обычно подпоясывалась дома. Сохрани его мне на память». Пинер взяла полотенце и спрятала. Получив деньги, Цзялян немедленно распорядился заказать приличный гроб,